Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити» на Радио России. Мы сегодня хотели поговорить о вечном. О вечной то ли борьбе, то ли споре двух полов. И это спор о гениальности. Ну, как-то повелось у нас, что несколько вечеров мы говорим о гениальности. И, наверное, еще и продолжим эту тему. И все-таки, если мы говорили о гениальности мужской, а сегодня попытаемся поговорить о гениальности женской, то, наверное, нужно будет обсудить и детскую гениальность потом, в следующих передачах. А вот сегодня о вечной проблеме. Может ли женщина быть гением? Или гениальность – это чисто мужское достоинство? Конечно, довольно сложно дать определение слову «гениальность». И, может быть, мы не очень задумываемся об этих определениях. Но мы это чувствуем. Гениальность – это прорыв человеческой мысли, который на долгие годы, десятилетия, столетия, тысячелетия определяет жизнь всего человечества, меняет что-то в человеческой жизни. Традиционно как бы так повелось, что мужская культура всегда приписывала эту гениальность себе. Вот правы ли те люди, которые продолжают так думать? Людей таких, в общем-то, достаточно много. Может ли женщина быть гением? И в каком смысле этого слова женщины гениями становятся? Существует ли женская гениальность? И если да, то в каком виде эта самая гениальность выражается? Вот это все темы нашего сегодняшнего разговора в прямом эфире. Напомню вам телефон. Телефон этот 495-956-1514, где 495, код города Москвы, в котором по-прежнему находится студия программы «Серебряные нити». А 956-1514 – это телефон, по которому мы с вами сегодня можем обсудить. А что такое женская гениальность? В чем она выражалась в прошлом, выражается сейчас? И можем ли мы назвать гениальных женщин и определить, отличается ли женская гениальность от гениальности мужской? И существует ли она? Вот такие, ну, как бы неазбучные вопросы к нашему общему коллективному сознанию, коллективному сознанию серебряных нитей. Ну, и, конечно, нас очень волнует ваше мнение. Считайте это опросом по телефону 956-1514, извините, опросом на тему, существует ли женская гениальность. Ну, я глубоко убежден, что существует, и что она просто совершенно другая, совершенно особая. И, конечно, вспоминая гениальных женщин совсем недавно закончившегося бурного века, вспоминаешь великих и гениальных актрис, в первую очередь актрис, которые так много значили в жизни каждого из нас. Сегодня у нас в программе будет петь женщина, которую я, как и многие, считают абсолютно гениальной. Сегодня у нас в программе «Музыкальные паузы» исполняет Марлен Дитрих. Женщина, которую считали гениальной много поколений и мужчин, и женщин. И, наверное, и в ее голосе, и в ее текстах, и в ее жизни. Есть очень многое, что позволяет понять, что же все-таки она такое. Женская гениальность. 956-15-14. Another spring, another love, and yet it's always the same. Another spring, another love, but love has only one name. Another face, another smile, another ride back up to the moon. Another heart that asks for mine, but in my heart the same old tune. Alone at night, I gently untie the past. A photograph, a letter, a golden dream that wouldn't last. And so another dance, another kiss, but waiting behind every door, that other spring, my only love, will haunt me forevermore. And so another dance, another kiss, but waiting behind every door, that other spring, my only love, will haunt me forevermore. Между прочим, Марлен Дитрих была далеко не только внешностью и голосом. Даже если бы у нее не было ничего, кроме голоса, она могла бы разбить твое сердце им одним. Но у нее еще есть прекрасное тело, неподвластное времени прелесть лица и вечная элегантность. Но она умеет не только это. Не имеет значения, каким способом она разобьет твое сердце, потому что в ней есть силы вернуть его снова к жизни. Так писала о голосе Марлен Дитрих мужчина-гений Эрнест Хемингуэй. А сама Марлен Дитрих, между прочим, написала небольшую, на мой взгляд, гениальную книжечку, очень точно передающую ее элегантный, холодный и удивительно прекрасный облик на экране и на фотографиях. Эта книга очень похожа на тему нашего последнего тренинга. Она называется «Азбучные истины». И в ней есть такой словарик, словарик Марлен Дитрих. И в ней есть такая главка, которая называется «Юмор висельника». Вот «Юмор висельника» Марлен Дитрих определила так, цитирую. «Это способность смеяться над своей судьбой даже перед лицом катастрофы. Этот вид юмора очень нравился Хемингуэю, что и стало главной причиной нашей дружбы». Ну и, если будет время и возможность, я, конечно же, почитаю «Азбучные истины» Марлен Дитрих. Доброй ночи, Игорь. Доброй ночи. Я хотел сказать, что вообще-то мужчины очень много на себя берут, когда питают женщин в их порывах. Потому что, например, не будь гола, не было бы одного из великих художников. Не будь Ахматов, опять же, неизвестно, как судьбы некоторых поэтов сложились. Так ведь? Наверное, так. Вы помните, как на самом деле звали Гала? Ее звали, по-моему, Ольга. Нет. Или Елена. Ольга была у Пикассо, и фамилия ее была Хохлова. А Гала... Значит, я путаю, я просто... А Гала звали Елена. Елена Дьяконова. Да. Кстати, одна из уникальных, неоцененных, абсолютно гениальных женщин века. Абсолютно с вами согласен. Сразу два мужских гения посвятили ей себя без остатка. Да. Сразу два гения, шедевр за шедевром, создавали во имя нее. Это были Сальвадор Дали и Поль Элюар. Да. При этом удивительная совершенно вещь, потому что Гала... была просто невыносима. И по признанию Дали, и по ее собственному признанию, она сама писала: «Нужно помнить, что я истеричка, и что для моего возраста и для моих физических сил я чрезмерно нервна, как, впрочем, и всегда была чрезмерно нервна. Каждая мелочь выводит меня из себя», признавалась она в одном из своих писем. И чуть позже, тоже из писем: «Я такая глупая и вздорная, что даже горжусь этим». Но удивительная вещь. Именно Гала создала гений Поля Элюара. Ну, правда, создала своими руками. Она поверила в его гениальность и потихонечку приучала к этой мысли его самого. Она заставила Элюара опубликовать в модном журнале первые стихи, а потом терпела все его выходки от череды измен до приступов безумной любви. А Ольга, это была мадам Пикассо, Ольга Хохлова, аристократка, хорошо танцующая, всего лишь способная к балету. Она наперекор воле родителей ездила с труппой Дягилева по всей Европе, не знала выдающихся успехов. Ее уделом был кардебалет. И поэтому Пикассо ее не сразу заметил. Ему было 36, он устал от страстных женщин и богемных красоток. И поэтому пришел в восторг от спокойной и совершенно обыкновенной Ольги. Он писал о ней, что она совершенно обыкновенная, но она оказалась необыкновенной. Он не отходил на нее ни на шаг. Писал ее портреты, делал все возможное, чтобы эта холодная русская женщина, наконец, обратила на нее внимание. Целомудренные ухаживания закончились предложением, и Ольга, воспитанная в строгих правилах, дала согласие. И дальше и Гала, и Ольга, обе, я могу просто поэмы читать об этих женщинах, так мне нравится эта тема, потому что и дальше и Гала, и Ольга, видимо, были создателями, очень во многом создателями и Дали, и Пикассо. Дело в том, что очень многие специалисты считают, что идеи русской теософии, которые были близки Елене Дьяконовой, идеи русской философии, очень сильно повлияли на творчество Дали, особенно раннего творчества Дали. «Гала стала солью моей жизни, цементом моей личности, моим маяком, моим двойником. Она стала мною, и теперь уже неизвестно, кто из нас рисует картины». Примерно то же самое о своей Ольге говорила Пикассо. Не мудрено, что вы перепутали. Алло, Игорь. Игорь здесь еще? Нет? Нету Игоря. Хорошо, спасибо большое, Игорь, что вы вспомнили. Извините, что я столько проговорил. Здравствуйте, Эльвира Александровна. Здравствуйте. Мне очень интересно слушать было разговор на эту тему. Нужно сказать, что я не считаю, что гениальность – это свойство, присущее или не присущее там какому-то определенному человеку. Вы назвали гениальной там певицу. Но она способна, но она не гениальна. Она в высшей степени способна в своем мастерстве, но не гениальна. Вот у меня такое ощущение, что, ну, мое представление, что гениальный, что человек вообще, его возможности, возможности, его способности зависят от совершенства его мозга. Ведь у нас мозг своего рода, ну, компьютер — это прототип нашего мозга, только на более низшей ступени. И вот мне кажется, гениальным можно назвать человека, который обладает высочайшей разрешающей способностью своего мозга, его возможностью, широтой охвата проблемы, возможности оперативно эти проблемы решать. Ну, пусть не обязательно проблемы, какие-то творческие замыслы. И я очень давно стала кандидатом наук, ну, в довольно сложной области, в авиации, там, в защите, в космический аппарат. В 29 лет я стала кандидатом технических наук. И я встречала вокруг себя очень много людей, безумно талантливых, и никогда не ощущала разницы, женщина это или мужчина. Мы забывали о том, какие мы. Мужчина, женщина. У нас было вот общение на уровне мозговых способностей, если можно так сказать. И вот мне кажется, что нет вот этой женской и мужской гениальности. Перед моими глазами за эти годы прошло множество студентов. Я всю жизнь потом работала преподавателем вуза, доцентом, ну, довольно сложные предметы преподавала. Вот. И нужно сказать, что очень способные женщины бывают. Очень способные мужчины. И такой же процент можно встретить глупых мужчин и глупых женщин. Но почему-то мужчины свою глупость не замечают и не выделяют. Как только они видят какие-то недостатки у отдельных женщин, они начинают обобщать это на весь женский род. И это выглядит вот... Умные женщины смотрят на это как-то с иронией. Боже мой, какая детская слабость. Разделили человечество, так сказать, по уровню половых признаков. Ну, надо делить именно по способностям мозгов. И вот мне кажется, гениальность – это проявление высшего совершенства мозговой деятельности, можно сказать, как совершеннейший компьютер. Они же разные бывают тоже, менее совершенные, более. Вот, наверное, так. Спасибо большое, Эльвира Александровна. Есть, правда, факты. Да? Вообще, мне думается, что вот это вот деление, оно очень сильно связано с историей, потому что все-таки много поколений истории чувствовался в поколениях, на мой взгляд. Мучительный страх, мужской страх перед женской самодостаточностью. Потому что если женщина станет гениальной, то тогда мужчине просто вообще будет нечего делать в этой жизни. Ну, не дай бог, Елена Дьяконова или Ольга Хохлова. Ну, почему, например, мы тогда не вспоминаем Лидию Делекторскую, да, которая была последней женой, последней музой Матисса, при которой он создал все самые гениальные свои творения, хотя когда они встретились, ему было за 60. Не дай бог, если бы они начали рисовать, не было бы ни Дали, ни Пикассо, ни Матисса. Может быть, мы просто боимся. Как вы думаете, Александр? Алло. Алло. Алло, да, я слушаю вас. Здравствуйте. Добрый день. Мы вас слушаем. Заступиться за женщин. А что за них заступаться? Мы, по-моему, на них и не нападали, наоборот. Да нет, так все-таки... Или сейчас нападем. Предыдущий собеседник говорил, он подчеркивал те качества женщин, когда они проявляли свою гениальность в воспитании мужчин. Ведь это же, так сказать... Побочная работа. Если мы, надо говорить уже, по-моему, о гениальности самой женщины. Невоспитанная, не в части воспитания. Это ее функция, это понятно. А ведь есть женщины, которые в силу своей гениальности намного превышают даже и мужчин. Я хотел сказать, привести пример не из гуманитарных областей обычных, а из технических. Вот была такая женщина, Неттер, фамилия ее. Она была математик. В 33-м году она уехала из Германии, поскольку она была по происхождению еврейка, а там не очень любили в те времена. И когда с этой женщиной разговаривали о математике, то она вела себя просто безобразно, потому что она всех их, в общем-то, уничтожала чисто словесно. что они ничего не знают, ничего не соображают и так далее. Из конференции математической одной ее просто выгнали, потому что она парировала всю аудиторию. Вот, вела себя очень, так сказать, независимо. И вот когда она умерла, она утверждала следующее, что поскольку закон сохранения энергии считает физики, что этот закон всегда имеет место, физики ошибаются, это совсем не так. И вот тогда, когда время работает скачкообразно, а не стационарно, то есть в момент рождения, скажем, очередной вселенной, время работает скачком, и преобразование это происходит. Это длится очень маленький промежуток времени, 10, там, минус 30 степени. И вот тогда происходит нарушение закона сохранения энергии. Ну, и на нее смотрели как на сумасшедшую. Когда она умерла, то после войны было признано, теперь весь мир ее знает как изобретателя теоремы Неттер. Она так и называется, теорема Неттер. Эйнштейн после ее смерти сказал, что это самый гениальный математик был в 20 веке. Вот, они очень мало кто знает, поскольку, ну, как вам сказать, ну, вообще... философия не всем доступна. Вот не все это знают. Удивительная вещь. Спасибо большое, Александр. Я хочу сказать, что... И о Неппер, и об ее открытиях мне рассказывала еще одна, для меня, лично для меня, гениальная женщина, которой, о мыслях которой у нас был тренинг, моя учительница, которую я в программах назвал Катей, она трагически скончалась относительно недавно, и я не могу поэтому не упомянуть ее в этой программе. А хочу я сказать, что... Она была гениальной лично для меня, потому что вполне возможно, что мои мысли и тип моего мышления сделан ею. Для меня это очень важно в мужской гениальности. Вообще, как-то очень часто забывают. Вот, например, речь зашла о математике, вот, например, изобретательство. Да? Мало кто помнит нас. Да и вообще, мало кто помнит в мире, что там какой-нибудь Мелиту Бенц. Кто такая Мелита Бенц? Никто не знает. Однако именно она изобрела, собственно говоря, тот самый быстрорастворимый кофе. Николь Кликоте создала, собственно говоря, технологию производства шампанского. Жозефина Кохрейн, это легендарная изобретательница посудомоечной машины. Поэтому даже это несколько проще, несколько более приземленно, но тем не менее, в общем, это так, несомненно. И все-таки, смотрите, мы сначала вспоминаем Галу, Ольгу Хохлову, Лидию Директорскую. В конце концов, правда, мы говорим о гениальных женщинах, у меня всплывает в голове Марлен Дитрих, а потом уже говорим о гениальных математиках или гениальных изобретателях. Здравствуйте, Ришат. Алло. Алло. Здравствуйте, Олег Александр. Здравствуйте. Я не буду вас задерживать. Добрый вечер. Я перечислю имена... Да-да. Вот Сократ, Аристотель, Христос, Мухаммед, Македонский, Леонардо да Винчи, Кант, Эйнштейн. И еще можно с десяток назвать мужских имен, которые сыграли великую роль в истории человечества. Можно ли рядом найти женские имена, равные этим именам? Может быть, мы неправильно ставим вопрос, может, мы ломимся в открытую дверь, может, есть женская гениальность, мужская. Гениальность правого полушария, левого, интуиции, умозрения. Вот такой мой вопрос. Ответьте, пожалуйста. Можем. Можем найти имя рядом с именем Христа, как минимум равное Христу. Это Дева Мария. Я сейчас сходу боюсь, но я уверен, что рядом с этими именами почти всегда можно назвать имена женские. Возможно, они звучат не так. А может быть, все-таки вот эта самая гениальность, она другая. Ну, сейчас во всем мире живет, наверное, по крайней мере, сотни тысяч мужчин, которые по-прежнему считают, скажем, книгу Гитлера «Майн кампф» гениальным творением. Ну, это же факт, как не печально в этом признаться. В большой моде почитание гениального Че Гевары, который даже из своей смерти устроил целое представление. Хотя, как мне кажется, ничего такого положительного в жизнь он не принес. Не слишком ли часто? Я просто предлагаю подумать. Может быть, есть гениальность, которая ответственна за создание новой культуры или за разрушение старой, а есть гениальность, в основе которой лежит сохранение этой самой культуры. Вот сохранение, потому что существуют на свете песни, которые звучат вечно. Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marley. With me, Lily Marley. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new. For you, Lily Marley. For you, Lily Marley. When we are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily Marlene. My love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily. Серебряные нити. Доброй ночи. Мы по-прежнему на Радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити». И говорим о женской гениальности. Думаем ли мы о том, какую роль играли гениальные актрисы и музыканты в прошедшем бурном веке? А они ведь создавали время и хранили его. По кому, если не по ним, можно судить о том времени, которое мы прошли? Высказывания Марлен Дитрих далеки от мужской гениальности. Они как-то очень просты и, может быть, заменяют целые тонны наших рассуждений здесь, в программе «Серебряные нити». «Так просто быть добрым», — писала она. «Нужно только представить себя на месте другого человека до того, как ты начнешь его судить». Вот еще одна простенькая цитата. «Нужно иметь большую фантазию, чтобы бояться смерти». Или вот еще. «Счастлив только гадкий утенок. У него есть время подумать в одиночестве над смыслом жизни, дружбы, почитать книгу, оказать помощь другим людям. Так он становится лебедем. Только нужно терпение». Смотрите, как все удивительно просто. Доброй ночи, Валентина Семеновна. Вы знаете, я вот считаю, что вот можно немножко с вами, если поспорить, относительно Дитрих и относительно Екатерины Великой. Обе они немки, да? Но все-таки вот Екатерина Великая, это, конечно, женщина, которая служила на благо России. Она владела русским языком. Она владела прекрасно русской речью. Она столько сделала для становления России, для расширения ее границ. То есть вот она не замкнулась, как вот вы про Дитрих говорите, она не замкнулась в такой скорлупе в своей, да? Она гораздо вышла, она вышла на просторы России. Вот это, я считаю, гениальная женщина. И ее гениальность даже превышает и может соперничать с гениальностью мужчин. Вот мое... Спасибо большое. Да. Я с вами и согласен, и не согласен. В том смысле, что, вне всякого сомнения, гениальность Екатерины может соперничать с гениальностью мужчин. Только я не очень уверен, что это нужно. А Марлен Дитрих замкнулась. Тогда не было пластических операций. Она подтягивала себе швы пластырем, подтягивала себе кожу пластырем. И когда она решила, что ее красота увяла, и что она больше не может быть тем идеалом, которым она была долгие годы, она просто осталась одна в своей квартире в Париже и общалась с внешним миром очень широко, но только по телефону. Она не показывала себя. И однако, благодаря этому, быть может, осталась таким одним из вечных и главных символов времени. Доброй ночи, Ришат. Доброй ночи. Меня слышно? Да, извините, я вас задержал. Я думал, что исчез ваш звонок. Я бы хотел назвать пару имен гениев женщин, кого, ну, я лично считаю гением, кто для меня важен. Во-первых, это Софья Ковалевская, в продолжении разговора о математике, да. И сразу назову второе имя. Это композитор София Губайдуллина. Может быть, это имя менее на слуху. Это, по моему мнению, это гениальный композитор, наш современник. Пока еще, возможно, не так известен в России. Буду надеяться, что ее оценят. Еще позвольте общее высказывание по поводу вашего вопроса. Мне кажется, что любой гений уникальный, и не стоит делить гениев на мужчин и женщин. То есть нужно просто подходить отдельно каждому гению. Потом уже смотреть или не смотреть, женщина это или мужчина, правда? Очень может быть. Очень может быть, Ришат. И был бы я вправе судить окончательно об этом вопросе, я бы судил, но я думаю, что ни у кого из нас нет такого окончательного права. Доброй ночи, Валентина Семеновна. Алло, есть Валентина Семеновна у нас в эфире? Нет, нету Валентины Семеновны. Вот что я хотел сказать. Удивительная вещь, которую показывают психологи, которая все-таки имеет место быть, как мне кажется. И все-таки мы разные. Ну, например, в области нейрофизиологии считается, ну, по крайней мере, как бы многие нейрофизиологи так думают, что мужская гениальность связана с так называемыми нижними сегментами височных долей головного мозга, конкретным образованием, который проживается, в которых, ну, скажем так, для простоты просто, лежит очень большой объем перерабатываемой информации, и эти вот самые нижние височные доли у женщин действительно развиты меньше. Вместе с тем, да, ну, со всех, по всем классическим характеристикам всегда было известно, что мужественность характеризуется логичностью, а женственность, наоборот, чувствительностью и интуитивностью. Женственность характеризуется склонностью, как ни странно, к анализу, но к анализу очень конкретных вещей, а не конкретно в своей мыслительной деятельности. И простор женскому интеллекту обычно открывают прикладные и близкие к практике науки. И Екатерина Великая тут отнюдь не исключение. Как правило, девочки, например, школьницы, имеют преимущество перед мальчиками в знании более простых и распространенных предметов и явлений, более конкретных жизненных вещей. Кстати, очень интересно, что наследственность, как выяснилось, не является каким-то показателем будущей творческой продуктивности личности. Удивительно, но в какой степени творческий импульс ребенка превратится в творческий характер, зависит больше от влияния родителей, чем от наследственности. Так вот, удивительная вещь. Оказывается, отцы оказывают большее влияние на творческие способности девочек, а матери оказывают влияние на творчество мальчиков. У отцов, проявляющих активный интерес к занятиям своих одаренных дочерей, гораздо больше шансов вырастить девочек творческими личностями. А матери, занятые деловой или творческой карьерой, как раз с большей вероятностью воспитают в сыновьях независимость мысли и смелость. Удивительная, на самом деле, это совершенно удивительная вещь в плане такого гендерного отношения гениальности, потому что вот что получается. Получается, что для того, чтобы девочка выросла гениальной, ей приходится воспитывать в себе мужские качества. И вот удивительная вещь, но и Софья Ковалевская, да, общеизвестные разговоры, как бы о том, что она была, я не согласен с этими разговорами, но они очень широко известны, что она была, ну, как бы не совсем женщиной. А этого так до конца никто и никогда не доказал, и большая часть считает, что это чушь, и это связано было с характером самой Софьи Ковалевской, который чем-то был очень похож на характер Гала, скажем, Дали. Так вот, удивительная вещь. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что для того, чтобы женщина стала гениальной, ее должен воспитывать мужчина, и это значит, что в ней должны вырасти мужские качества. И наоборот. Удивительная вещь, но для того, чтобы мужчина стал гениальным, он должен развить в себе интуитивность и восприимчивость. И как бы то и женские качества. Доброй ночи, Анна. Вам последнее слово сегодня. Очень коротко, да, если можно. Доброй ночи. Я очень рада. Я хочу сослаться на статью. К сожалению, я не помню автора, но это был философ-француз. 10-й номер «Нового мира», 1978 год. Там были приведены очень многие факторы, где и сделаны выводы, что гениальных мужчин больше, чем гениальных женщин, но и мужчин-дураков тоже значительно больше. Я с этим простым фактом полностью согласен. И потом, простите, я не хочу останавливаться на этом, я помню хорошо статью, а по поводу Марлен Дитрих, простите, во всех известных журналах, она была знаменита не как гениальная актриса, но голос у нее, конечно, прекрасный, но ее называли «Леди Легс», «Леди Ноги». Да, спасибо, но я, как мужчина, с вами не согласен. Это были отнюдь не только ноги. Спасибо большое. Но я хочу сказать вот что про женщину. Кто-то мудрый сказал однажды: зачем нам нужно, чтобы женщина создавала шедевры, если она сама шедевр творения? Зачем нужно ей что-то создавать, когда она создает мужчину? И когда, слышите, именно женщина порождает мужчину в нем самом. А кто же иначе может это сделать? Ну, кто может заставить нас быть мужчинами или разрешить нам быть гениальными? Ведь ради кого? Только исключительно ради вас. Вот примерно так я думаю. Спасибо всем, кто был сегодня вместе с нами. Давайте продолжим какую-то часть разговора о гениальности и поговорим, как ни странно, о Михаиле Пришвине, о тайнах родной природы и о том, каким образом она, природа, определяет человеческую душу, в частности, у Пришвина. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Something to be, something that simply mystifies me. Tell me, why should it be? You have the power to hypnotize me. That no